«О, мне это понравится», — сказала она обреченным тоном. «Гарри ни о чем думать не может, кроме своей чертовой лодки». Энрайт вышел. Она взяла меня под руку и подвела к балюстраде. Мы стояли, любуясь морем. «В какой-то мере та китаянка счастлива», — сказала Стелла, и я уловил нотку зависти в ее голосе. «Полагаю, отец Германа обеспечит ее. Я слышала, он очень богат». «Она потеряла мужа», — ответил я. Вовсе не уверенный, следует ли мне рассказать ей о смерти Джоан. Она нетерпеливо поежилась. «Небольшая потеря. Теперь она свободна, с деньгами, и она в Америке». Она вздохнула. «Хотелось бы мне снова оказаться в Нью-Йорке». «А вы оттуда?» «Я не была там уже целый год. У меня ностальгия». «И вы не можете уехать? Обязаны оставаться здесь?» Она начала было что-то говорить и замолчала. После долгой паузы произнесла: «Не обязана, конечно. Но мы с братом так долго все делаем вместе, что это превратилось в привычку». Она указала на гору перед нами. «Мило смотрится в лунном свете, не так ли?» Думаю, она намеренно сменила тему. Спрашивая себя, почему, я, тем не менее, продолжал подыгрывать ей. Мы все еще восхищались видом, когда Энрайт вышел на террасу. «Отлично! Вперед!» — сказал он. «Как вам понравится посмотреть на Эбердин, рыбацкую деревушку здесь поблизости? Там есть на что поглазеть». «Отчего в самом деле и нет?» — сказал я, и мы покинули террасу и по ступенькам спустились к судну. Стелла и я сели прямо позади Энрайта, а тот, разумеется, взялся за руль. Моторы взревели, и он направил катер в море. Разговаривать было невозможно из-за грохота мощных машин. Стелла отстранилась от меня и глядела в ночь, залитую лунным светом. На лице ее отразилась печаль, будто она думала о вещах, огорчавших ее. Мои мозги тоже не отдыхали, прокручивая собранную информацию. Я никак не мог поверить, что Лейла мне соврала. Или Энрайтов самих ввели в заблуждение, или они тоже, как старик в отеле «Поднебесная империя», все мне лгали о Германе Джефферсоне. Но зачем? Деревушка Эбердин представляла из себя самое фантастическое зрелище из всех мною виденных. Бухта оказалась заставлена джонками, притертыми борт к борту, и кишела китайцами, их родичами и детьми. Не было и малейшей надежды подойти к пристани, потому Энрайт бросил якорь, и мы наняли сампан с 13-летней девчонкой на веслах, чтобы выбраться на сушу. Целый час мы бродили по миниатюрной, затейливой прибрежной деревушке, пока Стелла не заявила, что устала, и мы вернулись на борт. Когда мы подгребали на сампане к судну, Стелла сказала: «А на островах вы еще не бывали? Вам стоит их посмотреть. Можно на пароме». «Но там еще не был, нет». «Если вам не представляется ничего лучшего на завтра, я собираюсь в бухту Серебряной Копи. Можем поехать вместе. Мне надо нанести визит. Пока я буду навещать, вы могли бы взглянуть на водопад. Это что-то особенное. А потом можем вместе вернуться». «Такой план мне вполне годится», — сказал я. «Моя сестра очень добродетельная душа», — бросил Энрайт. «У нас была служанка, когда мы впервые прибыли сюда. Состарилась, и мы избавились от нее. Живет в бухте Серебряной Копи. Стелла навещает ее время от времени. Возит ей всякие вещи». Он запустил моторы, и беседа оборвалась. Минут через 20 мы возвратились на виллу. Стелла покинула судно, а Энрайт вызвался доставить меня назад в отель. «Доброй ночи», — пожелала Стелла, задержавшись у подножья ступеней, и улыбнулась мне. «Паром отходит в 2. Буду ждать вас на пристани». Я поблагодарил ее за восхитительный вечер. Она подняла руку, взмахнула на прощание, снова взревели моторы, и Энрайт направил судно к отелю. Он садил меня у сходней. «Так когда, вы говорили, уезжаете?» — спросил он, пока я выбирался из лодки. «Да верно, через неделю, пока не уверен». «Вы должны непременно вернуться». «Приятно было познакомиться». Мы пожали руки, а затем я смотрел, как он погнал лодку в море. Я медленно побрел по пляжу к отелю. Я никак не мог выбросить из головы мрачную фигуру китайца, отраженную в зеркале. Я инстинктивно чувствовал, что он мне наделает бед».